Глава 36. Влад. Утро субботы начинается с грохота на кухне, который выдергивает из сладкой дремоты. «Вась!» — сажусь на постели, потирая сонное лицо, и слышу, как до кучи еще что-то с оглушительным звоном свалилось на паркет. «Да что там происходит?» Выпутываясь из покрывала, натягиваю футболку и спешу на кухню, где слышится возня и тихий бубнёж. «Дочь, что ты...» Слова застревают, когда я вижу нечеловеческий хаос, и в центре всего этого великолепия Аська, вся в муке и со сковородкой в руках. «Упс! Доброе утро, папуль!» — смущенно улыбается моя маленькая катастрофа. А я не знаю, как вообще реагировать на такую картинку. Вроде и наругать, а вроде и нельзя. «Добрая Ась, а что ты...» — машу рукой, с ужасом понимая, что придется весь кухонный пол отмывать от муки и разбитых яиц. Собственно, как и кухонный гарнитур с плитой. «Я хотела приготовить блинчики», — скисла дочурка и опустила глаза в пол. «Ась!» — выдыхаю, и улыбка как-то сама собой на губах появляется от тепла, прострелившего в груди. «Будешь ругать, да?» «Нет, конечно, нет, малышка». Аккуратно, как по минному полю, переступаю валяющуюся на полу тарелку и подхватываю свою беду на руки. «У тебя все щеки в муке». «Да», — смеется моя маленькая госпожа и устраивает ладошки у меня на щеках. «Теперь и у тебя». Так тихо, по-семейному уютно мы убрали весь тот бардак, что образовался на кухне, благодаря моему маленькому поваренку, а потом приготовили, наконец-то, вкуснейшие блинчики. Впервые за эту неделю мы оказались вместе дома, и, признаю, я успел невероятно соскучиться по своему своенравному одуванчику, а еще по Варе. И скучаю, как видно, не я один. Ася то и дело болтает без умолку, рассказывая, как проходили ее дни в школе, и за последний час уже с десяток раз успела намекнуть, что хотела бы еще съездить к бабе Шуре и Ваське в деревню. Я молча кивал, где-то поддакивал, а у самого мысли уже были далеко. Унеслись на пару часов вперед, в красках мне расписывая наше сегодняшнее свидание, которого я ждал всю неделю как мальчишка. После обеда, как мы и договаривались, мама приехала забрать Асю к себе с ночевкой. Та уже ждала в пороге с рюкзаком и, как никогда, была полна решимости. Обычно у нее нет такого рвения, и к бабушке на выходные едет Ася весьма неохотно, но сегодня она явно сама на себя не похожа. «Так, а ты куда-то поедешь?» — интересуется мама уже в пороге. «Дела есть», — бросаю как можно небрежней, и вижу хитрый-хитрый прищур глаз дочери. «Завтра, ближе к вечеру, приеду за Аськой». «Ладно, позвони, а то вдруг мы на дачу соберемся. Правда, погоду обещают не очень хорошую, сегодня вон уже небо хмурится». «Понял, будет сделано». Целую родную женщину в щечку и присаживаюсь на корточки, приобнимая дочурку, у которой улыбка с губ так и не сходит. «Мне стоит волноваться», — шепчу на ушко. «Чего ты так хитро улыбаешься, катастрофа?» Щелкаю по носу задиру, на что та пожимает плечами и, прикрывая рот ладошкой, чтобы бабушка не услышала, шепчет. «Хорошего свидания с Варварой Дмитриевной!» И тут же выскакивает, не давая ошалевшему мне опомниться. «Откуда? И главное, так спокойно. Куда улетучилась вся ее ревность и злость?» К слову, за прошедшие дни я практически не видел вечно надутых щек и бубнежа. Ася изменилась, повзрослела, что ли, перестала капризничать и вести себя как маленький ребенок. И я уверен, что без влияния Вари тут не обошлось. В общем, стереть дурацкую довольную улыбку с лица мне так и не удалось до самого момента встречи. К 5 часам, как мы договаривались, подъезжаю за девушкой, попутно заехав в цветочный за букетом нежно-розовых роз. Почему-то я уверен, что Варе они понравятся. Выхожу из машины, нервно прохаживаясь по тротуару в ожидании девушки, и когда слышу, как открывается подъездная дверь, ныряю в салон за цветами, а, обернувшись, замираю. Впадаю в ступор и не в силах даже вздохнуть. Все слова пропадают, а мысли улетучиваются, когда я вижу ее, такую нежную и невероятно легкую, совершенно миниатюрную в этом розовом платье с развивающимся подолом до колен. А там совершенно запретная территория, ее длинные и стройные ножки в босоножках. Чёрт. Оттягиваю ворот белой рубашки Пола, так как в этот момент, кажется, меня воспоминания о её горячем теле задушат, а организм вообще уже бунтует, загораясь с полоборота. И это будет тяжёлый вечер. Хм. Слышу тихое покашливание и мысленно отвешиваю себе подзатыльник, приказывая поднять взгляд. Встречаюсь с её смущённой улыбкой и выдаю абсолютную глупость. «Кажется, я угадал с цветами». Зачем-то говорю и смотрю в её глаза, яркие, зелёные, переливающиеся на солнце. «Да, кажется», — делает шаг ко мне Варя. А с меня наконец-то спадает оцепенение, и я не могу удержаться. В пару шагов преодолеваю расстояние между нами и, обхватив рукой за тонкую талию, притягиваю к себе, заставляя сделать шаг, едва касаясь в поцелуе её горячих губ. Совершенно невесомо, словно краду её тяжёлый вздох. От одной только мысли, что она со мной, рядом, я готов улыбаться от счастья, как дурак. «Я соскучился», — говорю то, что настойчиво крутится на языке. «Больше так надолго тебя не отпущу». Щёчки девушки моментально краснеют, и она смущённо прячет взгляд, переводя его на букет в моей руке. «Это тебе». «Спасибо, они прекрасны», — принимает охапку роз Варя, утыкаясь носиком в пышные бархатные бутоны. «Ну, так что за загадочное место, куда ты меня повезёшь?» — хитро улыбается девушка. «Мне стоит бояться?» «Ну, если только совсем немного», — подмигиваю и открываю даме дверь, дожидаясь, пока она сядет. А потом и сам занимаю место за рулём и выезжаю со двора. «Как прошла твоя неделя?» — нарушаю повисшее в салоне молчание и ловлю Варину ладошку, зажимая в своей. «Мне кажется, если я не буду её касаться, ощущать рядом, то просто сойду с ума. Тянет с непреодолимой силой, тем более сейчас, когда она так близко, и до меня доносится уже знакомый аромат её духов. Долго, — улыбается она, — жила в ожидании выходных. Поворачивается, и всего на мгновение я ловлю её взгляд, который говорит гораздо больше слов. Переплетаю наши руки и, притягивая к себе её тонкие пальчики, целую, совершенно потеряв весь свой запас красноречия. Не знаю, возможно ли испытывать ещё больше чувств и привязаться ещё сильнее к какому-то человеку в этой жизни, чем так, как я привязался к этой удивительной девушке, которая своим появлением перевернула нашу с Асей жизнь. Ещё 3 года назад, всего пара минут и один взгляд, и я пропал. Отталкивал от себя воспоминания, но совершенно точно потерялся в них. И я, наверное, безумный счастливчик, что судьба позволила мне снова её увидеть. Ту, которая не выходила из головы, кажется, никогда. «А где Ася?» — неожиданно спрашивает Варя обеспокоенно. «Я думала, она поедет с нами». «Нет, Ася у бабушки, и заберу я её только завтра. Сегодня только наш с тобой день». Кажется, я слышу волнительный вздох Вари, но не хочу, чтобы она думала, будто у меня есть какие-то грязные намерения. Для меня хотя бы просто чувствовать её рядом. Уже и этого будет достаточно, хоть я и рискую взорваться от кипящего внутри желания. До центра полётов доезжаем достаточно быстро. И когда паркуюсь на своём привычном месте, Варя удивлённо крутит головой, отчего её длинные распущенные локоны невероятно соблазнительно колышутся, и приходится сжать руки в кулаки, чтобы, не дай бог, не начать их распускать. «Авиашкола?» — читает девушка вывеску над главным входом, выходя из машины и вопросительно поглядывая на меня. «Мы зачем?» «Тебе же было интересно узнать, как моя работа выглядит изнутри. Беру её за руку и тяну за собой. Здесь учебный центр по подготовке и переподготовке специалистов из авиационной отрасли. Говорю и слышу за спиной удивлённое: «Ого! И как? Нас пустят?» «Конечно! Более того», оборачиваясь почти у дверей и приобнимаю растерянную Варю за плечи. «Мы ещё и полетаем. Нет, я когда планировал это свидание, ожидал, что девушке понравится. Но я не ожидал такого почти что детского восторга и радости. Инструктор Витя, у которого я и сам проходил переподготовку, согласился всё нашей гости объяснить и показать, устроив полное погружение в мою профессию. Провёл по основным учебным классам, и в том числе и показал, где проходят свою подготовку бортпроводники. Когда мы оказались в модели самолёта в натуральную величину, и зашли в точь воспроизведенный борт аэробуса, кажется, еще больше округлиться эти невероятные глаза не могли. Но потом мы оказались в кабине пилота, на том самом авиатренажёре с симуляцией реального полета. «Нет, нет, нет, нет!» — качает головой Варя и упирается каблучками в пол. «Я же разобьюсь!» — так искренне и испуганно выдает, поглядывая на экраны у меня за спиной. «Варь, это нереальный самолет, выдохни!» — смеюсь, не в силах сдержаться. «Выглядит очень даже реально!» — качает головой девушка и пытается прошмыгнуть мимо меня на выход, но я ее опережаю, закрывая дверь и захватывая в кольцо рук, разворачивая к себе спиной и оттесняя креслом. «У меня случится паника», — щурит свои потрясающие глазки, оглядываясь на меня через плечо. «Ты же не хочешь успокаивать мою истерику?» «Я рядом. Тебе понравится, я уверяю». Целую в висок упрямицу и усаживаю на место первого пилота. Варя опасливо крутит головой, рассматривая уже до мельчайших деталей знакомые мне приборные панели с кучами датчиков и кнопок. Несмело проводит ладошкой по сайд-стику, а я понимаю, что, похоже, теперь без лишних мыслей летать больше не смогу. Слишком ярко ее руки на джойстике залипли в моем мозгу. «А где штурвал?» — слышу удивленное. «Я думала, тут есть что-то вроде руля. Ну, знаешь, такие выражения, как «сесть за штурвал» и прочее», — тараторит Варя. На современных пассажирских лайнерах в большинстве своем штурвалы заменили боковые ручки управления, или по-другому сайд-стик. Накрываю ее ладонь, лежащую на джойстике по левую руку от сиденья, чуть сжимая тонкие пальчики. Этот джойстик позволяет изменять крен и тангаж судна, так что штурвалы убрали, а крылатые фразы остались. Улыбаюсь и замолкаю, ощущая ее каждой клеточкой, каждым миллиметром и медленно сходя с ума от близости и уединения в замкнутом пространстве. Нет, однозначно спокойные полеты мне теперь не светят. «Так, отгоняю мысли прочь и, устраиваясь в соседнем кресле второго пилота, протягиваю девушке наушники. «Я ведь совершенно не знаю, что делать», — смотрит на меня растерянно. «Во-первых, надевай наушники, разговаривать будем через них. И в них же ты услышишь команды авиадиспетчера». Варя кивает и послушно повторяет за мной. Да так внимательно включаясь в дело, что мне остается только удивляться. Похоже, ее и правда привлекает небо и полеты, потому что когда отголоски паники проходят, в ее движениях, с которыми она щелкает под датчиком, указанным мной, пропадает дрожь и появляется уверенность. Я поистине с детским восхищением смотрю на нее. Внутри ураган. Но даже в таком состоянии раздрая, с кучей эмоций в голове и сердце, я выполняю план взлета на автомате. Выполняю и кайфую, понимая, что вот, начиная конкретно с этой минуты, в моей жизни все поменяется кардинально. Не смогу больше без нее. Иначе говоря, идем на взлет.